Надо отдать должное супруге Петра. Она умела поддерживать огонь любви. Влюбленность Петра в Екатерину в чем-то повторяла его чувство к Анне Монс. В Екатерине было тоже иноземное начало, чужой говор, чужие привычки. Преимущество ее над первой любовью Петра состояло в том, что Екатерина стала нужной. Сперва ей нужен был Петр. Это было для него вновь. Без него она одна, к чужой стране, ни родных, ни состояния, ничего. Бездомная дворняжка, затем уже и ему нужна она. Его поверенная, его приют, его дом. Ни у кого из самых ловких придворных, из лучших европейских дипломатов не получалось управлять им и играть на его слабостях или страстях. Екатерина преуспела в этом больше других, но ее власть имела предел. В Берлине в 1718 году он специально посещает кабинет медалей и античных статуй, и то, и другое живо интересует его. Античными статуями он украшает свой летний сад. Сопровождаемый многочисленной свитой, он обходит экспонаты, останавливается перед древнеримским божеством, одним из тех, что ставили над брачным ложем. Мрамор изображает возбужденное состояние. Петр хохочет над откровенностью и заставляет Екатерину поцеловать фаллос божества. Царица смущена, противится, тогда он свирепеет и принуждает ее взять в рот мраморный член. Все это он сопровождает комментариями на смеси немецкого и голландского языков. Придворные рады скандалу. Тут же, не обращая внимания на смешки и на слезы Екатерины, просит у короля продать ему эту скульптуру. Время от времени он ставит Екатерину на место. Награждает ее пощечинами, а то и почует кулаком. В его чувстве нет уважения. Он любит ее, как любит свою лошадь или собаку. Можно приласкать, а можно и отстегать. Он собственник. В той или иной мере это относится ко всем его подданным и прежде всего к придворным. После смерти их шишечки маленького Петра Петровича Екатерина почувствовала опасность. Вопрос о наследнике все сильнее мучил государя. Желание иметь сына звучало все чаще, упрямо, как предостережение. Пока был жив Петенька, любовные увлечения Петра не беспокоили Екатерину. Теперь же любая интрижка могла привести к катастрофе. Перед Екатериной маячил призрак царицы Евдокии, запросто упрятанный в монастырь. Ей надо было упрочить свое положение, и она добилась своего. В 1723 году Петр оповестил России, что хочет увенчать супругу императорской короны. Он подтвердил, что она спасла империю, его самого, который чуть не стал добычей турок на берегах Прута и вполне достойно быть императрицей. Неслыханный финал. Простая служанка исключительно по дороге любви достигает титула императрицы. Такого в России не было ни до, ни после Екатерины. — Вот это карьера, — сказал Антон Осипович. — Карьера любви, — сказал Гераскин. — Черт возьми! Эта девка ведь могла остаться солдатской прачкой, подстилкой, и такой поворот, везуха! — Сам человек добывает себе счастливый случай, — сказал профессор. — Случай надо использовать. Эта женщина сумела. Молочков покачал головой. — Использовать сюда не подходит. Она же полюбила. А то, что так обернулось, это уж дело удачи. Чувство у него было искренним, иначе Петр не откликнулся бы. Сколько баб у него было? И знатных, и простых, заграничных и русских. Всех бросал без сожаления, а эту простушку не бросил. Вот как прикипел к ней. Петру дружно позавидовали. — Повезло мужику, — говорил Гераскин, — подвалило счастье. Такая баба! Веселая, неунывайка, терпел его загибоны, драгоценности не выпрашивала, и темперамент, видать, был горячий, как, Виталий Кенч? Вероятно. Главное, не воспитывала. 20 лет сносить этот дикий нрав, тут нужна настоящая привязанность, — сказал Дремов. Оказалось, каждый мечтал о такой женщине. Слушая нас, учитель то расцветал, то вздыхал опечаленно. Антон Осипович высказал мысль, что когда Петр убедился в преданности Екатерины, появился расчет. Пора жениться. Негоже царю под старость холостяком оставаться. Следует о потомстве позаботиться, о наследниках. Тут же Антон Осипович высказал свои взгляды на брак и семью, которую нет смысла разрушать, все равно попадешь в новую кабалу, лучше завести любовницу, которая может возместить недостатки законной жены. Гераскин поддержал его. Брак не настолько серьезная штука, чтобы за него следовало разводиться. — А если жена изменяет? — неожиданно спросил профессор. Мы призадумались. — Неприятные вы задаете вопросы, Елизар Дмитриевич, — сказал Серега. — Мы тут третью неделю безвыходно живем. К чему такие вопросы? — Женщина также готова отовариться, как и мужик. — Есть разница. Она должна хранить семью. Женщина не просто изменяет. У нее еще чувства меняются. Мужик, он что, отряхнулся и забыл? Бурное обсуждение проблемы прав женщины на измену выдвинуло лозунг «Ревновать — неотъемлемое право на частную собственность». Кто-то спросил Молочкова, был ли Петр ревнив. Он как-то неопределенно пожал плечами. «Зачем ему ревновать? Ему не изменяли», — пояснил Гераскин. «От добра добра не ищут». Антон Осипович считал, что этот вопрос для императора не стоял. В условиях царского двора был наверняка строгий присмотр. «Что-то не так?» — вдруг спросил он Молочкова. «Нет-нет, не обращайте внимания». Молочков обеими руками крепко потер лицо, возвращаясь к нам.